Глава третья. Пока Джеб наблюдал за девочкой на трибуне бейсбольного поля, образ родной матери Куинни взвихрился перед его мысленным взором, и он мгновенно оказался в том самом зале суда, а Эмми стояла у свидетельской скамьи, наклонив голову. И упавшие на лицо рыже-золотистые волосы скрывали ее профиль. Она выглядела очень бледной и худой, несмотря на поздний срок беременности. Джеб ощутил беспощадный укол памяти. От своих адвокатов он узнал, что младенца, скорее всего, отдадут под частную опеку в приемную семью, и что его родительские права будут аннулированы в случае признания его виновности. Хотя тест ДНК плода подтверждал его отцовство, ему ничего не сказали о поле будущего ребенка. Он чувствовал растущее напряжение в зале, когда прокурорша начала свою речь. В ночь исчезновения Эмми Финдли и Мэрили Цукановой обвиняемый Джебеди Каллен испытывал сильную половую неудовлетворенность и находился в ярости, обратилась она к присяжным. Почему он был так распален? Потому что предыдущим вечером до вечеринки в старом карьере его подруга Рэйчел Саланин прекратила их отношения после жаркого спора из-за секса. Женщина сделала паузу, чтобы поочередно посмотреть в глаза присяжным. «Из-за секса», — с нажимом повторила она. В тот вечер Джебеди Каллен, по собственному признанию, пошел на вечеринку только потому, что хотел поговорить на чистоту с Рэйчел Саланин. Свидетели утверждают, что он пришел уже рассерженным, а когда он увидел, что Рэйчел Саланин целует Трея Сомерленда, его ярость усилилась. Она отвернулась и указала на скамью подсудимых. Взгляды присяжных устремились туда. «Этот человек с детства отличался склонностью к насильственному поведению», — заявила она. «Рэйчел Саланин может засвидетельствовать мои слова. Мы также выставим свидетелей, которые докажут, что в тот вечер Джебеди Каллен словесно угрожал Рэйчел Саланин и Трею Сомерленду. Мы представим неопровержимые доказательства того, что Эмми Финдли и Мэрили Цуканова находились в автомобиле Джебеди и Каллена, когда он уехал из карьеры около 10 часов вечера. У нас есть свидетели, которые видели Финдли и Цуканову в автомобиле Каллена, когда он проехал по мосту через Грин-Ривер и повернул на север, на шоссе номер 99. Она помедлила и заговорила тише. Через 7 дней Эмми Финдли нашли в 20 километрах к северу от старого карьера, возле железнодорожных путей, полуобнаженную, избитую и потерявшую память о том, что с ней произошло. На ее шее были отметины от веревки, совпадавшие со скалолазным снаряжением Каллена, обнаруженным в его автомобиле. Медицинское исследование показало, что Эмми Финдли была жестоко изнасилована и беременна от Каллена. В его машине была обнаружена пустая блистерная упаковка флунитрозепама, также известного как рагипнол, излюбленного средства насильников, которое, по свидетельству медицинских специалистов, может объяснить потерю памяти у Эмми Финдли. Упаковка находилась в кармане толстовки, покрытой кровью Мэрили Цукановой, которая до сих пор числится пропавшей без вести. Ее волосы и одна из сережек, которые она носила вечером перед похищением, тоже были найдены в машине Каллена, как и ролик клейкой ленты. «Этот человек», — она снова указала на Джеба, — «этот человек явился подготовленным к тому, что произошло потом. Он запланировал изнасилование и похищение. Он известен чрезвычайной склонностью к насилию с самого раннего возраста. Этот человек был разъярен отказом в сексуальных отношениях со своей подругой. И мы докажем, что этот человек обладает психологическими признаками социопата». Джеб глубоко вздохнул, стараясь остановить яркие образы из прошлого, но они все равно пришли к нему. «Эмми Финдли, это тот самый человек, который изнасиловал вас?» «Возражаю!» — воскликнул адвокат и вскочил на ноги. Свидетельница уже показала, что у нее не осталось воспоминаний о происшествии. «Возражение принято. Я перефразирую вопрос. Мисс Финдли, тот человек, который находился с вами в момент зачатия и чье отцовство по отношению к вашему ребенку подтверждено медицинскими исследованиями, находится в этом помещении?» В зале становится тихо, Джеб чувствует запах пота и чувствует взгляд своей матери, обращенный на него. Рэйчел тоже смотрит на него. Журналисты тоже смотрят на него. Эмми молча кивнула. «Прошу свидетельницу ответить вслух через микрофон». Эмми медленно подняла голову. Ее слезящиеся глаза, обрамленные красными кругами, посмотрели в его сторону. У Джеба сжалось сердце. «Скажи им, Эмми, черт побери, пожалуйста, скажи это! Пожалуйста, вспомни!» Несколько долгих секунд она глядела на него, струйка липкого пота сползла по его хребту. «Да», — тонким голосом ответила она, — «это он». По залу пробежали шорохи и шепоты. Один репортер покинул свое место и поспешил к выходу, Джеб слышал тихие всхлипывания. Он не знал, кто это, его мать или Рэйчел, и не мог смотреть туда. «Прошу отметить, что потерпевшая опознала личность обвиняемого, Джебеди Каллина». Даже сейчас липкое и маслянистое ощущение тяжести в животе не покидало его, когда он всем своим существом услышал приговор. «Виновен». Эхо этого слова отдалось в его голове. «Виновен. На основании изнасилования, причинившего телесный вред». «Виновен. На основании насильственного удержания против чужой воли». «Виновен». Пот промочил его насквозь, но в сердце собирались холодная, тихая решимость и сосредоточенность. Две женщины расстались с жизнью. Хотя Эмми физически пережила изнасилование, оно повредило ее психику. 9 долгих лет она пребывала в своеобразной тюрьме, потом, наконец, сломалась. Она покончила с собой в Сноу-Крик вечером перед тем, как Питер и София погибли у себя дома во время пожара в Ванкувере. Джебу не нравилось это совпадение. У него были свои соображения насчет самоубийства Эмми и пожара в доме. Он приехал сюда, чтобы найти ответы. Он приехал ради возмездия, ради восстановления своих прав. И он собирался начать с расследования жизни 4 мужчин, которые оболгали его в суде. Леви Банрока, Клинта Руджера, Харви Зинка и Люка Лефлера. В его сознании всплыло еще одно воспоминание о судебном процессе. Леви Банрок стоял на месте свидетеля, а прокурорша задавала вопросы. «Кого вы видели в автомобиле вместе с Джебеди и Каллином?» Леви старался не смотреть на скамью подсудимых. «Я видел там Эмми Финдли и Мэрили Цуканову». «Вы уверены, что это были они?» Леви откашлялся и кивнул. «Да, они проехали мимо нас, когда мы сидели под деревьями. Эмми выглянула из окошка, помахала и окликнула нас». Тело Джеба напряглось. Это была ложь, разве нет? Он не помнил Люка или кого-то еще, сидевшего под деревьями в тот вечер. Он не помнил, чтобы Эмми кому-то махала рукой или окликала кого-то, но это не точно. Он слишком много выпил, его воспоминания изобиловали пробелами. Он был так сердит на Рэйчел, что не мог сосредоточиться. «Что вы видели потом?» — спросила женщина. Леви снова откашлялся. «Я видел автомобиль, ожидавший у железнодорожного переезда, пока пройдет поезд. Когда поезд прошел, Джеб переехал через пути и повернул на север по автостраде. Эмми Финдли и Мэрили Цуканова по-прежнему сидели в его автомобиле?» «Да». К горлу Джеба подступила тошнота. Его глаза горели, руки дрожали. Это была ложь, проклятая ложь. Он не поворачивал на север. Девушки вышли из его автомобиля после железнодорожного переезда. Он направился домой, на юг, один. Он был совершенно уверен в этом. Следующим вызвали Клинта Руджера. Один за другим все 4 дали одинаковые показания. Они сказали судье, что Джеб повернул на север с 2 девушками в автомобиле. Джеб чувствовал себя тонущим человеком. Он набрал побольше воздуха в легкие, освобождаясь от воспоминаний. Либо один из них, либо все они защищали себя или кого-то еще, того, кто знал, где можно найти тело Мэрили Цукановой. Эти люди не только сговорились между собой, чтобы оболгать его, они похищали его ребенка. Из-за них он больше не сможет взять на руки своего малыша. Он пропустит первую улыбку, первый прорезавшийся зуб, первые шаги, первые именины. Ребенок вырастет с верой в его вину. С верой в то, что отец оказался преступником. А Рэйчел? Теперь она навсегда потеряна для него. Джеб гадал, не приготовила ли Рэйчел этот сэндвич для Куин, когда собирал ее в школу сегодня утром. Ее руки, ее забота, его ребенок. Джеб глубоко дышал, стараясь контролировать свое дыхание, пульс и мелкие вспышки ярости. Ничто не закончилось. Нигде и никогда. Ему не вернуть утраченные годы. Он не мог и мечтать о том, чтобы вернуть Рэйчел. Но эта девочка, склонившаяся над своим завтраком на бейсбольной трибуне, она была причиной его жажды справедливости. Не мести, но законного возмездия. Зло нужно было исправить. Кто-то должен был заплатить за содеянное. Он не позволит ей вырасти с осознанием того, что ее отец был насильником и убийцей. Пока он смотрел, несколько девочек направились к трибуне бейсбольного поля. Все они были блондинками с прямыми волосами, одетыми по последней моде. Маленькие клоны, отлитые в соответствии с очередным культурным образцом и опасно балансировавшие на грани между детством и наступлением половой зрелости. Они были старше, чем девочка на трибуне, и Джебу не понравился их язык жестов и обмен многозначительными взглядами. Стайка хищниц, набиравшихся смелости друг у друга, чтобы подобраться к добыче. «Как на прогулке в тюремном дворе», — подумал он, и машинально напрягся, выискивая характерные признаки того, что дело может обернуться плохо, если намеченная жертва позволит так поступить с собой. Но девочка на трибуне почувствовала их приближение и приподняла голову, не вступая в зрительный контакт. Она положила недоеденный сэндвич в коричневый пакет, закрыла книгу, встала и ровным шагом направилась вниз между рядами скамей. Потом пошла по траве, удаляясь от блондинок и направляясь к гравийной дорожке, которая уходила к лесистому холму в дальнем конце бейсбольного поля. Блондинки последовали за ней. Сердце Джеба учащенно забилось. Он вскочил со скамейки и быстро пошел по грунтовой тропе, ведущей к болоту вдоль внешней границы поля. Он был хорошо знаком с местной юрисдикцией. Бейсбольные поля находились в собственности и финансировались курортным муниципалитетом Сноу-Крик. Школьный округ платил за их использование. Джеб имел право находиться на поле, но предпочел обходной путь. Темноволосая девочка исчезла в лесу. Группа блондинок остановилась под большим дубом среди желто-рыжей полы листвы. Они болтали друг с другом и бросали взгляды в сторону школы, откуда дежурные старшеклассники наблюдали за поведением младших. Одна из девочек закурила сигарету и передала ее подруге. По мнению Джеба, им было не больше 11-12 лет. Он быстро поднялся в рощу по тропе, собираясь найти девочку, которую считал своей дочерью. Тропа выходила на пешеходную дорожку. Девочка находилась там, поглядывая налево и направо. Она перешла улицу и направилась к маленькому магазину в конце дороги. Джеб осмотрелся вокруг. Автомобили стояли на подъездных дорожках и возле тротуара. Лыжные шале в старом швейцарском стиле выглядели пустыми. На улице никого не было. До начала курортного сезона оставалось еще немного времени. Джеб пошел следом. Он понимал, что не стоит этого делать, но физически не мог потерять из виду свою дочь после того, как, наконец, увидел ее. Как будто если сейчас она скроется за углом, то он навсегда потеряет ее. Сознательная часть его разума хотела удостовериться, что это на самом деле она. Она шла быстро. Джеб оценивал внешние признаки. Походка, форма стройного тела, посадка головы, напряженность плеч. Боялась ли она этих девочек? Горевала ли она по Софии и Питеру, единственным родителям, которых она когда-либо знала? Скучала ли по старой школе, по подругам, по своему дому? Споткнувшись на плитке, вспучившейся от недавних морозов, она уронила свой пакет с ленчем. Книга, которую она держала в руке, упала и раскрылась. Повинуясь интуиции, Джеб молниеносно бросился вперед и подобрал пакет и книжку. он мельком заметил имя, написанное на внутренней стороне обложки. Куин Маклин. Это была она. Он быстро оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии слежки. «Эй, ты кое-что уронила?» — сказал он, стараясь унять сердцебиение и говорить непринужденно. Он протянул ей пакет и книгу. Она настороженно посмотрела на него, плотно сжав губы. Джефф улыбнулся и заглянул ей в глаза. Это были его глаза. И глаза его отца. Темно-синяя, почти фиолетовая глубина ирландского взгляда. Мелкая россыпь веснушек на переносице. У Джеба подгибались колени. «Спасибо», — пробормотала она, когда забирала книгу и пакет. Что-то внутри него благоговейно замерло при звуках детского голоса дочери. У него щипало глаза. Она отвернулась и пошла немного быстрее. Джебу так хотелось немного побеседовать с ней, что он догнал ее. «Школьные годы, да?» — спросил он, имея в виду название ее книги. Она крепче прижала книжку к груди и пошла еще быстрее. «Мой любимый персонаж — это Рейн». Она замедлила шаг и смерила его оценивающим взглядом. «Вы читали эту книгу?» — Джеб улыбнулся. «У меня было много свободного времени для чтения книг. Некоторые были хорошими, другие ужасными, но это мне понравилось». Она нахмурилась, когда ее взгляд остановился на татуировке у него на шее. «Вы читаете книги для 8-летних детей?» Джеб сглотнул. Он прочитал все книги, которые, по словам Софии, читала Куин. Он развесил ее школьные рисунки на стенах камеры вместе с медалью дочери, которую выпросил у Софии. Он знал любимый цвет своей дочери, ее любимую еду и любимые телешоу. Он усмехнулся. «Как я говорил, у меня было много свободного времени». Она немного успокоилась и оживилась. Любопытство постепенно приходило на смену осторожности. Джеб приободрился. «В прошлом году нам задали эту книгу для внеклассного чтения», — сказала она. «И ты перечитываешь ее?» Девочка кивнула. «А почему тебе нравится Рейн?» — спросила она. «Потому что она маршировала под бой своего барабана». Она покосилась на него, приподняв одну бровь. «А мне нравится Кэп». «Почему он?» Она пожевала нижнюю губу. «Потому что у него не было отца и матери, и ему пришлось уйти из дома. Он был другой, и все смеялись над ним. Но он был героем. Он все изменил в школе, когда спас водителя автобуса. Тогда все стали уважать его». «Да», — тихо сказал Джеб, у которого вдруг засосало под ложечкой. «Кэп — настоящий герой. Он был один против многих, но он не сдался». Глаза Куин засияли от сдерживаемых чувств, а ее губы слегка задрожали. «Эй!» — Джеб пошел вперед, и она поравнялась с ним. «Я не хотел расстроить тебя. Насчет книги или чего-то еще?» Она покачала темными локонами. «Ничего особенного. Ты идешь домой позавтракать? Я живу слишком далеко от школы, чтобы возвращаться домой на ленч. Правда? Выше по течению на Волф-Ривер?» «Нет, на Грин-Лейк». Его сердце дало сбой. Старый дом Саланинов. «Должно быть, твоим родителям нравится жить у озера», — сказал он. «Там очень красиво. Я знал людей, которые жили там раньше». «Мои родители умерли». Ее ровный, бесстрастный тон поразил его. Он замялся. «Сейчас я живу у моей тети», — пояснила она. «На какое-то время». «А потом?» Она пожала плечами и прошла по изумрудно-зеленому газону перед крошечным магазином в виде бревенчатой избушки. Три ступеньки вели на узкое крыльцо, которое тянулось по всей длине здания. К свесу крыши была прикреплена корзинка с белыми и алыми цветами, а кобель хаски разлегся рядом с дверью под лучами осеннего солнца. Она поднялась по деревянным ступеням, шлепая ботинками. Хаски поднял голову и смерил их взглядом разноцветных глаз, молочно-голубого и карего, а потом с тихим собачьим вздохом уронил голову на лапы. Впечатление Джеба было внезапным и ошеломительным. Все эти мелочи, оттенок травы, цветы в корзинках, собачий вздох на солнце, в тюрьме превращались в полузабытые воспоминания, а удовольствие стиралось из памяти. Куин толкнула входную дверь, и наверху звякнул колокольчик. Джеб последовал за ней. Парень за стойкой едва взглянул на них. Он деловито набирал текст на мобильном телефоне. Джеб заметил камеру наблюдения с непрерывной записью и рефлекторно отвернулся. Он приобрел свежий номер Snow Creek Leader, а Куин нашла нужные ей сладости, включая палочку черной лакрицы. Она положила свои покупки на стойку, где продавец выбил чек и сложил все в пакет. Пока Куин шарила в карманах, Джеб выложил деньги на стойку. Парень встретился с ним взглядом, на секунду замялся, но не более того. Никаких признаков узнавания. Да из чего бы? Должно быть, этому юноше было не больше 10 лет во время происшествия с Эмми и Мэрили, если он вообще находился в городе. «Спасибо, приятель», — сказал парень и отсчитал сдачу. Австралийский акцент. Скорее всего, он пробыл на курорте не более 2 сезонов. Тем не менее, Джебу пришлось напомнить себе, что он здесь не для того, чтобы прятаться от людей. Он был здесь ради того, чтобы встряхнуть город и заставить жителей призадуматься. Куин удивленно смотрела на Джеба. «Эй!» — он пожал плечами и сунул газету под мышку. «У меня просто оставалась ненужная мелочь». Она удержала его взгляд, видимо, размышляя о том, стоит ли принимать подарки от незнакомого человека. Потом застенчиво улыбнулась и взяла пакет со стойки. «Спасибо». Джеб открыл дверь и выпустил ее на улицу. Она бойко поскакала с крыльца, и он решил, что она преодолела настороженность по отношению к нему. Наверное, это был мятежный дух, хорошо знакомый ему самому. Подружиться с длинноволосым незнакомцем в кожаной куртке и с татуировкой на шее. А может быть, это была потребность в дружелюбии и внимании после жестокой утраты и переезда на новое место. Она направилась обратно к школе, посасывая лакричную палочку. Джеб колебался. Теперь было нужно развернуться и уйти. У него еще будет время для общения с дочерью. Но когда после стольких лет наконец видишь своего ребенка и слышишь его голос, это было как действие мощного наркотика, как неутолимая жажда. Она оглянулась и послала ему еще одну застенчивую улыбку. Его сердце дрогнуло, и он тронулся за ней. «Только до бейсбольного поля», — внушал он себе. «Только чтобы убедиться, что малолетние хищницы ушли. Только до тех пор, пока он не увидит, что она беспрепятственно возвращается в школу. Только еще одну, как поступал его отец со своей выпивкой». «Могу поспорить, что твои дядя и тетя обрадовались твоему приезду», — сказал он, — «пусть даже временному». «Моя тетя не замужем», — она куснула лакричную палочку. «Она собиралась жениться, но дружок бросил ее после того, как я переехала к ним». Его сердце снова дало сбой. «Рэйчел не замужем? Как его зовут?» Она покосилась на него, и в ее темно-синих глазах мелькнуло подозрение. Тем не менее, она ответила. «Трей, я ему не нравлюсь, и он ушел из-за меня». Ох. Воспоминание было похоже на удар. Трей Сомерленд на месте свидетеля в суде. Трей, целующий Рэйчел в гравийном карьере. Трей, залезающий ей под свитер. Рэйчел и Трей — причина его гнева и обиды в тот вечер. После этого все пошло к чертям. «Конечно, он не потому ушел от твоей тети», — выдавил Джеб. Она безразлично пожала плечами, направляясь в лесную рощу по тенистой дорожке. «Значит, вы с тетей живете одни на Грин-Лейк?» «Ага». «А там еще кто-нибудь живет? Скажем, в лодочном домике?» «Нет, только старый пес моего деда, пока тот не умер». «Сеппо Саланин умер?» Джеба обуревали противоречивые чувства. Должно быть, поэтому Рэйчел поселилась в доме озера. Одна вместе с Куин. Кровь бушевала в его жилах, как шипучее вино, не находя выхода. Внезапно он пожелал невозможного. Он пожелал Рэйчел. Черт побери, ему хотелось получить все и сразу. Его желания превращались в неодолимую потребность, размывая его сосредоточенность, разрушая ясность мыслей. Он хотел получить все обратно. Они достигли конца лесной тропинки и вышли на поле. Она остановилась и посмотрела на него снизу вверх. «Спасибо», — искренне сказала она, видимо, приняв определенные решения по его поводу. «За сладости и остальное. Пусть это останется секретом, ладно?» Она еще секунду смотрела на него, потом быстро кивнула и пошла к школе. Он наблюдал за ее размашистой походкой и темными волосами, блестевшими на солнце. «Когда угодно», — прошептал он. «В любое время, Куин». Он услышал школьный звонок, когда стоял в тени с газетой под мышкой. Его мир совершенно изменился. В конце концов, ради этого он приехал сюда. Но осторожность нашептывала ему советы в шорохе сухих сосновых иголок под дуновением ветра. Один неверный шаг, одна искра, и все исчезнет в огненном смерче. Он может навсегда потерять ее. Он не должен возвращаться сюда. Он не должен снова встречаться с ней, пока все не закончится. Но когда Джеб обходил нижний край поля, направляясь к своему мотоциклу, он заметил группу блондинок, вышедших из-за ствола старого дуба. Затушив сигареты и тихо переговариваясь друг с другом, они пошли через поле по кратчайшей траектории наперерез Куин. Девочка увидела их приближение и пошла быстрее. Она была меньше и младше, чем они. Джеб застыл на месте, глядя, как группа миновала травянистый взгорок и устремилась за добычей. Они тесно сомкнулись вокруг Куин и заставили ее остановиться. Джеб вздрогнул, когда одна из старших девочек выхватила пакет со сладостями из рук Куин. Другая украла лакричную палочку и издевательски помахала ей, когда Куин протянула руку. Еще одна девочка поставила подножку и опрокинула Куин на землю. Она распростерлась на гравийной дорожке. Книга отлетела в сторону и раскрылась. Ярость была жаркой и моментальной, почти ослепительной, словно электрический разряд, пробежавший по нейронным каналам и отключивший логический центр мозга. Джеб со всех ног побежал по полю. Его шейные мышцы напряглись, как провода, поле зрения сузилось вверх по склону на школьную территорию. Одна из девочек указала пальцем на Куин и ощерилась в ухмылке, когда девочка поднялась на колени. То, что она сказала, пригвоздило к месту его дочь. Она на секунду замерла, глядя на блондинку и пытаясь переварить услышанное. «Нет!» — крикнула Куин. «Это неправда!» Девочки рассмеялись. Джеб увидел перемену в дочери за мгновение до того, как она сжала кулаки. Куин вскочила на ноги, нагнула голову и врезалась прямо в живот блондинки, ударив ее с такой силой, что та оторвалась от земли и шлепнулась на спину с разлетевшимися волосами. Куин развернулась, как дикая кошка, готовая напасть на остальных, но они повернулись и побежали к школе, вопя об учительской помощи. Куин обратила свою ярость на упавшую девочку и подняла ногу, собираясь легнуть ее в живот. Блондинка с окровавленным носом поднялась на четвереньки и поползла по гравию, прежде чем взять низкий старт и умчаться к школьному зданию. Джеб поставил Куин на ноги и развернул лицом к себе. Он опустился на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с ее лицом, и обхватил ее костлявые плечи. Она дрожала в его руках. Ее лицо побелело, как бумага, слезы проторили дорожки на щеках. Но в ее глазах сверкала ярость, и она стиснула зубы. «Куин», — тихо сказал он, заметив двух учительниц, которые вышли из школы и направились к ним. Девочка выглядела совершенно растерянной, и Джеб встряхнул ее. «Куин, смотри на меня. Слушай меня». Ее зрачки немного сузились, она тяжело дышала. «Я понимаю. Я действительно понимаю, что иногда нужно бить в ответ. Но что бы они ни сказали тебе и как бы они тебя ни обзывали, это не повод для насилия. Никогда. Ты должна мне поверить. Я прошел через это, и я знаю. Что бы они ни говорили, насилие не работает. Оно лишь возвращается к тебе». Ее глаза медленно вошли в фокус, и она встретилась с его взглядом. Снова потекли слезы. Ему хотелось немедленно забрать ее отсюда, убежать вместе с ней, защитить ее. Но Джеб не смог бы защитить даже себя, а тем более указывать на их родство. Как бы то ни было, он нарушил свое первое правило. Его застали вместе с ребенком на школьной территории. «Эй, вы!» — крикнула одна из учительниц. Они приближались по гравийной дорожке, их юбки и волосы развивались на ветру. «Иди!» — он подтолкнул ее. «Но помни, нужно быть умной. Нужно быть лучше, чем они. Ты достанешь их по-другому, как Кэп в этой книжке Кормана. И знай, что...» Он не мог удержаться и даже не заметил, как слова вырвались из его рта. «Знай, что я всегда буду готов помочь тебе, поняла? Всегда!» С этими словами он оставил ее там. Он быстро спустился с пригорка, прошел мимо скамьи, где сидел раньше, и скрылся за деревьями. Там в тени он остановился и оглянулся назад. Учительницы приблизились к Куин, одна из них опустилась на корточки и заговорила с ней, другая вышла на пригорок и посмотрела в его сторону, прикрыв глаза ладонью от солнца. Он стоял неподвижно, скрываясь в тени, но содрогался изнутри. Впервые в жизни он прикоснулся к своей дочери, к своей плоти и крови. Он сжимал ее узкие, но сильные плечи своими мощными руками, чувствовал ее сердцебиение, видел пульс у нее на горле, слышал звук ее голоса, видел ее улыбку, был свидетелем ее воли и решительности. Его переполняла чисто животная потребность, причинявшая физическую боль. Ему хотелось вернуть и провозгласить свое право на нее, защитить ее. Сейчас у его дочери больше никого не было. Никто не мог так понимать ее мысли и чувства. Учительница обняла Куин и повела ее в школу, склонив голову и продолжая разговаривать с ней. Теперь возможные последствия пугали его. В стремлении защитить свое дитя, помешать ей причинить вред другим при самообороне, он втянул ее в опасную орбиту. И эта наблюдательница на пригорке была лишь началом его неприятностей.